Вы шумите, шумите надо мною березы, колышите, люляйте свой напев вековы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого головой на погора на высокий курган, оставленные руки вольно в ширки раскину, а ногами в долину хай накрыет туман. Оставленные руки вольно в ширки раскину, а ногами шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу край гостинца старого и осторожимся троки, я хвилинку посплю.